Глава 60. Кличбор с супругой сидели друг против дружки у себя в гостиной. Ирма по обыкновению вытянулась в струнку, распрямив худющую спину. Что-то неприятное сквозило в этом ненужном оцепенении. Оно, быть может, и подобало истинной леди, но женственным определенно не было. Кличбора оно раздражало, внушая ему чувство, что и сам он использует кресло как-то не так. По его разумению, кресло предназначалось для того, чтобы в нем уютно сворачиваться или, напротив, разваливаться, чтобы человек получал от него удовольствие, а не томился на самом краешке. И потому он изогнул старую спину, вытянул старые ноги и откинул назад старую голову, между тем, как жена его молча сидела, глядя на мужа. «И почему, ради всего святого, ты решила, будто ему взбредет в голову рискнуть жизнью ради нападения на тебя?» — говорил старик. «Ты морочишь себя, Ирма. Как бы ни был он эксцентричен, не существует причин, по которым он ставил бы тебя так высоко, чтобы даже убить. Лезть на подоконник твоей спальни для него слишком рискованно. Замок начеку, все его ищут. Неужели ты действительно думаешь, что для него уж так важно, жива ты или мертва? Важнее, чем то, жив или мертв я, либо вон там ухо на потолке. Черт побери, Ирма, да будь же разумней, если, конечно, сможешь, хотя бы ради любви, которую я некогда питал к тебе». «Ты совершенно не о том говоришь», — ответила Ирма голосом отчетливым, точно щелчки кастаньет. «К предмету разговора наша любовь никакого отношения не имеет. И смешного тут ничего нет. Чувства наши переменились, столько и всего. В них уже нет той новизны и свежести». «Как и во мне», — пробормотал Кличбор. «Зачем говорить о том, что и так очевидно?» Сделанной живостью откликнула Сырма. «И как это банально! Я говорю, как это банально!» «Я слышу, дорогая. Сейчас не время для пустых пересудов. Я обратилась к тебе, как жене и надлежит обращаться к мужу. За наставлением. Да, за наставлением. Ты стар, я знаю, и все же...» «При чем тут к дьяволу мой возраст?» — огрызнулся, оторвав голову от спинки кресла, Кличбор. Молочно-белые локоны не спадали ему на плечи. «Да ты никогда и не просила моих советов. Ты просто хочешь сказать, что тебе страшно». «Именно так», — ответила Ирма. Ответила столь тихо и просто, что голос ее показался Кличбору незнакомым. Слова эти вырвались у нее против воли. Кличбор резко повернулся к супруге. Он едва верил своим ушам. Поднявшись из кресла и перейдя безобразный ковер, он подошел к сидевшей на вытяжку Ирме и присел перед ней на корточки. Жалость шевельнулась в Кличборе. Он взял длинные ладони жены в свои. Ирма попыталась отнять руки, но Кличбор держал их крепко. Она хотела сказать «не будь смешным», но слова ей не дались. «Ирма», — произнес наконец Кличбор, «давай попробуем начать все сначала. Мы с тобой изменились, но, возможно, так тому и следовало быть. Ты показала мне такие стороны твоей натуры, о существовании коих я и не подозревал никогда, никогда. Ты откуда мне было знать, моя дорогая, что ты, к примеру, считаешь, будто половина моего штата влюблена в тебя? Или что тебя будет так раздражать моя привычка задремывать? Мои люди разные по духу, по пережитому. Мы соединились, Ирма, это верно, мы стали единым целым, но не до конца. Дай же ты отдых своей спине, дорогая моя. Дай отдых своей спине. Так мне будет легче разговаривать с тобой. Я часто просил тебя об этом со всяческой почтительностью, сознавая, разумеется, что ты вправе поступать со своей спиной, как тебе заблагорассудится. «Драгоценнейший мой супруг», — ответила Ирма, — «ты слишком много говоришь. Если б тебе удавалось, начавши фразу ею и ограничиваться, она производила бы впечатление куда более сильное». Ирма склонилась к нему. «Я тебе вот что скажу», — продолжала она. «Я счастлива видеть тебя здесь, припавшим к моим ногам. Я снова кажусь себе молодой. Или могла бы показаться, могла бы, если бы только его схватили, и нашим тревогам пришел бы конец. Это непосильно, непосильно. Ночь за ночью, ночь за ночью. Неужели ты не можешь понять, какая это пытка для женщины? Не можешь? Неужели не можешь?» «Отважная ты моя!» — отозвался Кличбур. «Возлюбленная моя, возьми себя в руки. Сколь ни злополучно случившееся, тебе не следует принимать все на свой счет. Я же говорил тебе, Ирма, ты ничего для него не значишь. Ты не враг ему, дорогая, ведь так? И не соучастница. Или все-таки соучастница? Не будь смешон». «Разумеется, я смешон. Твой муж, школоначальник Гормен-Гаста, смешон. А почему? А потому что он подцепил заразу. Подцепил от собственной жены. Но в темноте, мне кажется, я вот-вот увижу его». «Вот именно», — сказал Кличбур. «Однако, если б ты и впрямь его увидела, тебе было б сейчас куда как хуже, не считая, конечно, того, что мы, как тебе известно, могли бы тогда претендовать на награду». Кличбур, почувствовав ломотье в затекших ногах, встал. «Я советую тебе, Ирма, чуть больше доверять твоему мужу. Возможно, он несовершенен. Возможно, есть мужья получше. Скажем, с более благородными профилями, а? Или с волосами, подобными цветущему миндалю. Не мне судить. И, возможно, существуют мужья, которым удалось даже стать школоначальниками, или обладающие более обширным умом, или такие, чья молодость была ослепительнее в своей галантности. Не мне судить. Но я, такой, какой я есть, стал твоим. И ты, какая ты есть, стала моею. И оба мы, такие, как есть, принадлежим друг дружке. К чему же приводит нас эта мысль? А к следующему. Если все это так, а ты, тем не менее, трясешься от каждого ночного шороха, я вывожу отсюда, что веры в меня с тех ранних дней, когда ты готова была лежать у моих ног, в тебе поубавилось. О, ты все продумала заранее. Продумала. Как ты смеешь? — вскричала Ирма. — Как ты смеешь? Кличбур немного увлекся и забыл, к доказательству чего, собственно говоря, клонились его доводы. Приступ раздражения, проистекшего из некоторой толком не оформившейся мысли, взял его врасплох, он постарался владеть собой. «Ты спланировала, — продолжал он, — мое счастье. И преуспела весьма во многом. Мне нравится сидеть здесь с тобой, если только ты не держишь спину слишком прямо. Умягчись, дорогая моя, ну хоть немного. Порою так устаешь от прямых линий. Что ж касается стирпайка, прими мой совет. Когда тебе страшно, обращайся ко мне. Беги ко мне, лети ко мне, прижмись к моей груди, заройся пальцами в мои волосы, «Успокойся. Ты прекрасно знаешь, как бы я с ним обошелся, подвернись он мне под руку». Ирма оглядела своего достопочтенного супруга. «То есть совсем не знаю», — сказала она. «И как же?» Кличбор, имевший на этот счет еще меньшее, нежели Ирма представление, провел рукой по длинному подбородку и искривил в хилой улыбке губы о том, что я сделал бы с ним, — сказал он. «Человек, воспитанный, распространяться, пожалуй, не вправе. Вера. Вот что мне нужно. Вера в меня, дорогая». «Да ничего бы ты с ним не сделал», — сказала Ирма, пропустив мимо ушей совет мужа уверовать в него. «Решительно ничего. Ты слишком стар». Кличбор, совсем уж собравшийся снова усесться в кресло, так и остался стоять спиною к жене. Глухая боль растеклась под его ребрами. Чувство беспросветной несправедливости телесного одряхления овеяло старика, но мятежный голос восклицал в его сердце: «Я молод! Я молод!» Между тем, как у плотского доказательства его возраста трижды по два десятка плюс еще 10 вдруг подогнулись колени. Ирма во мгновение ока очутилась с ним рядом. «О, дорогой мой, что с тобой? Что с тобой?» Приподняв голову мужа, Ирма подсунула под нее подушку. Кличбор оставался в ясном сознании. Потрясение, испытанное им, когда он обнаружил, что лежит на полу, на миг-другой выбило его из колеи, затруднив дыхание, но и только. «Ноги подогнулись», — сказал он, глядя в склонившееся над ним озабоченное лицо с поразительно острым носом. «Но теперь все в порядке». И сразу же пожалел о сказанном, поскольку не открою он рта. Ирма, глядишь, еще целый час пронячилась бы с ним. «В таком случае, дорогой, тебе, наверное, лучше встать», — сказала она. «Пол не самое подходящее для школоначальника место». «Да, но я чувствую себя очень...» «Вставай, вставай!» — прервала его Ирма. «Довольно глупостей. Я пойду взгляну, заперты ли двери. Надеюсь, по возвращении найти тебя в кресле». И она удалилась. В раздражении, постукав каблуками по ковру, школоначальник кое-как поднялся, а, усевшись в кресло, показал язык двери, в которую вышла Ирма, но сразу покраснел от стыда и послал в ту же сторону воздушный поцелуй, сдув его со своей изношенной ладони.